Вторая трапеза. Глава первая. На второй ужин он пригласил меня лет через 10, когда я вернулся из армии. В армии я не произвел сенсацию. Мое имя мешало мне на любом смотре, а неуязвимость, вместо того, чтобы сделать бравым воякой, превратила в солдата ленивого, ворчливого и вечно не в ладах с дисциплиной. Накануне моего ухода в армию Яков встретил меня вечером возле дерева, где всегда собирались вороны, и предложил пойти на могилу матери. «Не морочь мне голову, Шейнфельд», — сказал я. Я уже не был мальчиком и мог распознать выражение боли и обиды, но еще недостаточно повзрослел, чтобы раскаиваться и извиняться. Яков отпрянул, как от пощечины, а потом сказал: «Только будь осторожен, Зейде, и не говори там своим командирам, что означает твое имя, потому что тогда они пошлют тебя через границу на всякие опасные дела». Я рассмеялся и сказал, что он зря беспокоится, но совет его принял и никому в армии не стал разъяснять смысл своего имени, даже после той дорожной аварии, когда джип, на заднем сиденье которого я дремал, перевернулся, а я, как обычно, вышел целым и невредимым. Водителя, седого уже с брюшком, офицера-резервиста, который в начале поездки показывал мне фотографии своих внучек, раздавило насмерть. Меня вышвырнуло в ближайшую канаву и даже не поцарапало. На курсах молодого бойца у меня обнаружился талант к стрельбе по мишеням, о котором я даже не подозревал. Меня послали на курсы снайперов, а потом я остался там уже как инструктор. Тренировочная база представляла собой небольшой военный лагерь, этакий прямоугольник, обозначенный побеленными камнями. Его окружали эвкалиптовые деревья, и их сильный запах нагонял на меня воспоминания и уныние. Старые покинутые вороньи гнезда чернели на вершинах деревьев, и когда я спросил, почему вороны покинули это место, один из инструкторов сказал мне: «А ты бы согласился жить рядом со снайперами, будь ты птицей?» Мои дни проходили с заглушками в ушах, в полном одиночестве и в непрерывной стрельбе по тысячам картонных врагов, среди которых не было ни одного живого. День за днем я без конца настраивал прицелы, без конца всаживал пули в одну и ту же дыру и без конца писал письма, часть которых отправлял Номи в Иерусалим, а часть оставлял у себя. Природа наделила меня способностью одинаково легко писать справа налево и слева направо письмом обычным и зеркальным, и это мое странное свойство побудило Глобермана однажды предположить, что, может быть, вовсе не они трое мои отцы, а кто-то неизвестный четвертый. Так или иначе, мне больше всего нравится писать тем способом, который Мейер, муж Номи, назвал бустрофедоном или ходом быка, когда одна строка пишется справа налево обычным письмом, а следующая — слева направо зеркальным, совсем как бык пашет в поле, идет и возвращается обратно вдоль предыдущей борозды. Я так упорно держался этого способа письма, что Номи, наконец, взвыла, что ей надоело стоять перед зеркалом, чтобы читать мои послания. Она отправляла мне из Иерусалима посылки со смешными рисунками, замечательными маковыми пирогами и рассказами о ее муже и маленьком сыне, которые меня не интересовали. Яков тоже присылал мне письма, короткие и редкие, написанные наклонным почерком и с ошибками, которые соответствовали его манере речи. Глоберман по своему обычаю отправлял деньги, и на каждой кредитке возле подписи управляющего государственным банком добавлял свою собственную и еще одно-два слова. А Моше не посылал мне ничего, но всегда провожал до самой молочной фермы, когда я на исходе субботы уходил, чтобы вернуться на базу. Теперь я уже был намного выше его. Он обнимал меня на прощание, долго тискал мою руку в своей шершавой медвежьей ладони, а потом я взлетал в заоблачные выси одедовской кабины и уезжал. В 1961 году я закончил службу, сдал свой снайперский маузер и телескопический прицел, вернулся в деревню и отказался от предложения Глобермана учиться торговать скотом. «Это приличная работа, Зейде», — сказал он мне. «И это специальность, которая всегда переходит от отца к сыну. Я научу тебя всему, что нужно, и сделаю с тебя афайнер сойхер, скупщика первый сорт, как если бы ты сам родился на Клоце». При всей моей симпатии к Глоберману, меня вполне устраивало, что я родился на полу коровника, и я не думал, что, родись я на Мясницкой колоде, это как-то улучшило бы мою родословную. Но Глоберман был щедрый отец, увлекательный собеседник и неистощимый источник занятных историй, оценок и суждений, и я то и дело присоединялся к нему на денек-другой поработать и послушать его рассказы. «Мама перевернулась бы в гробу», — сказал я ему, — «если бы знала, что я еду с тобой на бойню». Мы ехали в его старом зеленом пикапе по проселочной дороге долины, и Глоберман в очередной раз щедро делился со мной поучениями и назиданиями. «Гиб Акук, Зейде, погляди», — сказал он. «Вот тут был когда-то лагерь итальянских военнопленных. Вон там, где тот маленький холмик, там была их кухня, а те красные кирпичи — это все, что осталось от печной трубы. Они тут целыми днями пили и варили и плясали, и из этой их трубы шли самые лучшие в мире запахи. А в заборе была большая дыра, о которой все знали, и пленные могли спокойно выходить через нее и спокойно возвращаться, не мешая охранникам. Спроси при случае Шейнфельда», — добавил он. «Шейнфельд знал этих итальянцев еще лучше, чем я». Какая-то хитринка послышалась мне в его голосе. Я знал, что он имеет в виду, но понимал, что он меня испытывает, и не подал вида. Пикап шел виляя, переваливаясь на своих изношенных рессорах, и несчастную корову, стоявшую в кузове, швыряло от борта к борту. Глоберман был бездарный водитель. Его то и дело заносило на обочину, и он всякий раз таранил какое-нибудь несчастное животное или дерево, которые не успели увернуться. Одет, который за много лет до того учил его вождению, как-то сказал мне: «Ты будь осторожен, когда едешь с ним. Он уверен, что переключатель скоростей — это чтобы масло в двигателе размешивать». Глоберман спросил, были ли у меня в армии какие-нибудь цацкис. «Меня не так уж интересуют цацкис», — сказал я. «Неважно. Каждый человек, в конце концов, получает в точности ту цацу, ту женщину, которую он заслуживает. Как это у нас говорили, Рувим получает ацацке, Шимон получает аклафте, а Леви получает балабусте. Одному достается красотка, другому ведьма, а третьему хорошая домохозяйка. Может, мне стоит самому подыскать для тебя приличную цацку, а, Зейде? Такую поядренее, чтобы у нее тело было, как плечо годовалого бычка, представляешь? Когда такая цаца держит тебя обеими ногами и смеется, у тебя все тело поет, как птица. Когда-нибудь, когда ты научишься разбираться в мясе, ты поймешь, что я имею в виду. А пока придется ждать. Может, нам еще повезет найти такую». «А если не повезет?» В мире полным-полно баб-редисок и баб-картошек и баб, которые как крутое яйцо. Я ведь тебе уже говорил, каждый получает то, что ему причитается, точка!» От близости к крови и деньгам суждения Глобермана о разных сторонах жизни сделались весьма категоричными, особенно когда речь шла о том, как бы набить брюхо и побаловаться в постели. «Люди ни хрена не понимают», — провозгласил он. «Красивая баба, если она глупая, так уж такая дура, что не приведи Господь, а если умная, то уж самая умнющая. Потому что у женщины красота идет вместе с умом, а у нас, у мужиков, вместе с глупостью». Он посмотрел на меня с улыбкой, я вернул ему ее, а старый пикап, который только и ждал, чтобы мы отвлеклись, на полном ходу влетел в чей-то сад и сломал очередную яблоню. Глоберман обстоятельно и с удовольствием выругался, заглушил двигатель и в наступившей тишине сказал: «А кроме того, Зейде, у каждой женщины есть несколько секретов, известных только глазу и руке человека, который всю жизнь торгует мясом. Тебе пора это знать, потому что тебе уже как-никак 22, и если бы ты работал как следовало бы, не с молоком коровы, а с ее мясом, ты бы уже давно все это знал. Другие люди смотрят у женщины на всякие глупости, губы там, глаза, а если осмеливаются на что-то большее, так смотрят еще, как двигается ее тухис, когда она ходит, и как пляшут ее цицис, когда она работает. Но человек, который родился на клоце, знает, к примеру, что у всякой женщины в конце спины, точно в том месте, где у нее рос бы хвост, если бы он был, есть такой маленький мясистый бугорок. Ты, Зейде, при первом удобном случае, например, когда будешь с ней танцевать, ты ее похлопай там, вот так». Он протянул быструю ловкую руку и похлопал мою спину по тому месту, где у меня не было хвоста. «Пинкт здесь, в точности. У мужчин там ничего нет. Но у женщины по этому маленькому бугорку на спине ты можешь сразу узнать, какой у нее второй маленький бугорок. В тех райских кущах, что на теле впереди, там у нее холмик должен быть плотный и красивый, и веселый, понимаешь? Азискайт шельбасар — самая сладость тела. А если у нее нет там такого бугорка, так и все остальное тело будет такое же невеселое. Точка». Он вышел из машины, чтобы проверить причиненный ущерб. «Бампер у этого пикапа никакой бычий лоб не сравнится», — гордо объявил он. Мир Глобермана был прост и надежен, признаки и приметы однозначны, намеки очевидны и недвусмысленны, и все его предложения заканчивались громкими точками. «И еще одно ты можешь выучить сейчас у своего отца, Зейде, что если у нее на верхней губе есть немного волос, не то чтобы, не дай бог, усы, а так, вроде тени от травы, это тоже хороший признак. Это признак, что она женщина горячая, с пышным лесом на этом ее пышном холме». Он вытащил из кармана мятую банкноту и прикрепил к стволу сломанной яблони. «Хватит с них», — сказал он. «Чтоб знали, что Глоберман человек честный и за ущерб платит наличными. Так ты понял, что я тебе сказал насчет бугорка? Она еще не успеет раздеться, а ты уже можешь знать о ней такие вещи, что даже ее родная мать о них не знает». Пикап вернулся на проселочную дорогу, покатил дальше, царапая железным брюхом гряду жестких колючек между колеями, и мы пересекли эвкалиптовую рощу. Давняя тропа, на которой Глоберман и его очередная жертва когда-то оставляли следы сапог и копыт, расширилась за эти годы от ширины коровы до ширины пикапа, и теперь в нее были впечатаны только следы резиновых шин. «Эта тварюга уже на месте», — сказал Глоберман, когда мы выехали из рощи и увидели мясника, поджидавшего у ворот бойни. «Ты, Зейда, ничего ему не говори. Ты только присматривайся и мотай себе на ус. Этот тип, он тот еще мошенник. И у кого, ты думаешь, он этому научился? Как все мы, у своего папаши. А откуда, ты думаешь, я знаю, что вся эта семейка мошенники? От своего отца. Это он научил меня, кого нужно остерегаться. Когда к ним в лавку заходил кто-нибудь из этих набожных гнид за кошерным мясом. Отец этого ворюги заводил руку за спину, засовывал ее глубоко в штаны и клал себе на тухис. Клиент смотрел на мясо и спрашивал: «Дос из глад?» А этот мошенник, его отец, он гладил рукой свой тухис и говорил: «Йо-йо, дос из глад!» А если ты его спрашивал потом, почему он врет, он тут же снимал штаны, поворачивался к тебе задом и говорил: «Попробуй сам, разве это не гладко?» Все еще улыбаясь тому, как он меня рассмешил, он припарковал пикап и вывел из него корову. «Сейчас ты услышишь, как он говорит», — шепнул он мне, не разжимая челюстей. «Этот тип гундосит», — говорит себе в нос. «Это тоже важный признак, Зейда. Если человек говорит в нос, он мошенник, точка. Но мы с тобой сделаем все честно и по правилам, верно? Ты только не вмешивайся. Главное, не говорить, сколько мы за нее дали». Гундосый мясник осмотрел корову, поводил ее взад-вперед, похлопал по костистому хребту, пощупал зад и железы на шее и проделал все те проверки, которые делал сам Глоберман, когда покупал коров у нас в деревне. «Сколько ты хочешь за эту доходягу?» — спросил он наконец, и каждый из них обхватил ладонью запястье другого, обозначая этим начало торга. 70! — воскликнул Глоберман и со всей силой ударил по ладони мясника. 35! — прогнусавил мясник, и его ладонь шлепнула по руке Глобермана. 68! — отчаянно крикнул Глоберман, в свою очередь хлопнув по руке мясника. 40! — воскликнул в ответ мясник, и его рука хлестнула по руке Глобермана. 65! — ответил Глоберман столь же звучным ударом. Ладони били одна другую тяжело и громко. Едва приметные гримасы боли пробегали по лицам торгующихся. — 43,5! 64! Наступила короткая пауза. Они стояли, уставившись друг на друга, и их побагровевшие руки явно хотели уже расстаться. — Бенемунес! «Парнусе?» — спросил Глоберман. «Бенемунес парнусе», — согласился мясник. Они расцепили руки и потерли натруженные ладони. «Ладно», — сказал мясник. «Пусть тебе будет 7 от меня, грабитель». «Это получается 59», — сказал Глоберман. Мясник уплатил, Глоберман снял с коровы свою веревку, уложил на ее постоянное место на своем плече и сказал: «Как только он крикнул «с половиной», я уже знал, что дело кончится на Бенемунес Парнусе». И мы уехали. «Ты понял, что ты видел?» — продолжал он, когда мы отъехали. «Ты вообще знаешь, что это такое? Бенемунес Парнусе?» «Нет». Он покачал головой. «Тогда слушай. Бенемунес Парнусе — это честный навар с продажи. Если мы с мясником не сходимся в цене, он называет, какой навар он мне дает на мою корову. И если я купил ее за 52, а он сказал «Бенемунес Парнусе 7», то он должен мне уплатить 59». «Почему же ты не сказал, что купил ее за 55?» «Нет, добавлять не разрешается». «Не разрешается? Это что, твой отец так тебя научил, а теперь ты меня так учишь?» «А флейш-хендлер, уна фиш-хендлер, уна ферт-хендер, Зейде, все те, кто торгуют мясом или рыбой или лошадьми, это люди таких профессий, которые не пользуются особым уважением у других, но передаются от отца к сыну», — сказал Глоберман. «Если ты хочешь быть настоящим торговцем, а сойхер, ты должен знать, что у нас, у перекупщиков, тоже есть свои принципы. Ты можешь обманывать во всем, какой вес у твоей коровы, и здорова ли она, и сколько ей лет. Ты можешь налить ее водой, или накормить солью, или поморить голодом, или откормить, или сделать ей понос, или воткнуть ей гвоздь в ногу, даже сделать глад на собственном тухе, если ты можешь. Но в Бенемун и Спарнусе врать запрещено. Точка.